Катион аммония NH4+ образуется при взаимодействии аммиака NH3 и протона H+. H+ – это пустая атомная орбиталь, так как один электрон удален с нее. У H один электрон у атома, а H+ получается пустая атомная орбиталь. Как видно из рисунка, в молекуле аммиака образуются три связи по обменному механизму и имеется одна неподеленная электронная пара.